Глава 21. Тамсин. Время идет, и в памяти постепенно меркнет то, что случилось на самом прекрасном и самом ужасном свидании в моей жизни. Единственное, что остается, это воображаемый снимок, который я сделала, и тоска по прикосновениям Риса. После того вечера я видела его дважды. Первый раз, когда возвращалась домой, а он запирал кафе. Я решила подойти, но, заметив меня, он сразу отвернулся, и мне не хватило смелости заговорить. Во второй раз я все-таки собралась с духом. Мне хотелось заказать у него кофе и вернуть в наши отношения обыденность. Но как только я взялась за ручку двери, собираясь войти, увидела, как Рис за стеклянной стеной посмотрел на меня и медленно покачал головой. В его взгляде отражалась такая мольба, что мне ничего не оставалось, как уйти. Я бы сказала Рису, что он не должен переживать по этому поводу, что я дам ему время, что не осуждаю его, но проглатываю эти слова, как и печаль, из-за того, что человек, который мне дорог, настолько сломлен. В последние дни к моему эмоциональному коктейлю примешивается немного злости на саму себя. Я приехала в Перли с твердыми намерениями и четкими правилами, которые придумала, чтобы защитить себя. Если бы я их не игнорировала, а вместо этого послушала Сэма, сейчас все было бы хорошо. Сэм не ревновал, он беспокоился, причем, как выяснилось, не зря. Покупка небольшой капельной кофеварки сделала меня независимой женщиной, так что теперь я могу обходить кафе стороной и оставаться нормально функционирующим существом. Сэм на машине отвез меня в торговый центр Перли, куда очень трудно добраться на общественном транспорте. Кроме кофеварки, я купила проигрыватель для пластинок. По крайней мере, в моей жизни вновь появилась музыка. Хотя Сэм прав, не стоит сворачиваться калачиком и слушать грустные песни. Он активно отговаривал меня от Смитс, но тут я бессильна. Ничего не могу поделать, музыка, которую слушаю, отражает мое душевное состояние. В любом случае, Сэм последние несколько недель был очень внимателен ко мне. Я никому не рассказывала, что произошло тем вечером, но он, разумеется, заметил, что свидание не увенчалось влюбленностью. Уверена, между мной и Сэмом все в порядке. Конечно, его странное поведение, когда он узнал о свидании, сбило меня с толку. Поэтому я стараюсь избегать любых контактов, которые можно истолковать более чем дружескими. На прошлый вечер кино у Сэма я привела с собой Зельду, которую усадила между нами. Сэм, кажется, не имел ничего против, а это лишь подтверждает мою убежденность, что между нами ничего нет. Я решила, что вполне могу сегодня посмотреть с ним фильм, хотя у Зельды нет времени. Сэм, второй страстью которого после литературы является классическое кино и то, что, по его словам, стремится им стать, предложил на последнем дыхании Годара. Насколько знаю, это не слезливая сентиментальщина, так что с нетерпением жду безобидного вечера кино с лучшим другом. «Ручная съемка сделает сцены более интимными, правда?» — спрашивает Сэм со сверкающим взглядом и ненадолго ставит фильм на паузу. «Мы, конечно, в любом случае находимся в постели с Мишелем и Патрицией, но представь, если бы вся картина была статичной, это бы сильно уменьшило интимность». Я киваю, он абсолютно прав, фильм отличный. С не самым напряженным сюжетом в истории кино, но Джин Сиберг, кажется, вообще не нужен сюжет, чтобы быть сногсшибательной. «Мне нравится, что ты так обожаешь кино, Сэм», — говорю я. «Я стала больше обращать внимание на режиссерскую работу с тех пор, как начала смотреть с тобой классические фильмы», — улыбаюсь я. «А мне нравится, что ты, наконец, опять улыбаешься». Этот момент прекрасен, и мне так комфортно, что по привычке я прижимаюсь к Сэму и кладу голову ему на плечо. Он обнимает меня и снова запускает фильм. А потом я чувствую, что он целует меня в макушку. Закрыв глаза, наслаждаюсь близостью между нами и чувством безопасности, которое дарит мне Сэм. Приятно знать, что он рядом. Позже на меня накатывает усталость и становится трудно держать глаза открытыми. Когда фильм заканчивается, я просыпаюсь от того, что Сэм тянется за пультом и выключает титры. «Доброе утро, Соня!» «Ничего подобного, я не спала!» Тороплюсь заявить, но это не имеет смысла. Видно, какая я сонная, и тем не менее каждый раз утверждаю, что не спала. «Ты вообще хоть раз видела концовку какого-нибудь фильма?» — веселится Сэм. «Ха-ха, очень смешно», — парирую я. «И раз уж тебе интересно, да, я посмотрела несколько фильмов полностью». Тру глаза. «Короткометражки?» — спрашивает он, и я тыкаю его кулаком в бок. «Отвезти тебя домой, на улице дождь». «Было бы здорово, спасибо», — соглашаюсь я. Как хорошо, что мне не придется с просонья ехать на автобусе, который ходит далеко не часто. Сэм водит страшный Вольво, который любит всей душой, хотя по машине этого не скажешь. В колонках играют Смитс, и Сэм барабанит пальцами по рулю в такт «How soon is now?» «Теперь уже ты создаешь печальный фон», — замечаю я. «Дело в том, в каком настроении ты сам. В грустной музыке нет ничего плохого, если ты включаешь ее не ради того, чтобы усилить грусть. А я знаю, что ты этим грешишь. Помнишь свою печальную «Поукс-фазу»?» «The Pokes» — англо-ирландская фолк-панк-группа. Я смеюсь. Ирландские фолк-панк-группы — не самый лучший выбор во время страданий из-за разбитого сердца. В 15 лет я по уши втрескалась в одноклассника, который, разумеется, и слышать обо мне не желал. После «A Rainy Night in Soho» и «The Band Played Waltz in Matilda» невозможно не заплакать. Но на этот раз все не так. Во-первых, мне уже не 15, а во-вторых, я почти не знаю Риса. «Ну, тогда я спокоен», — говорит Сэм и взъерошивает мне волосы. Через 20 минут он сворачивает на мою улицу и останавливается перед домом. «Что ж...» «Что ж, спасибо за прекрасный вечер». «Всегда пожалуйста». Повисает короткая пауза, во время которой я стараюсь застегнуть кардиган оверсайз. В салоне темно, и в конце концов я оставляю попытки нащупать петли и просто плотнее в него закутываюсь. Выхожу из машины и иду под дождем между припаркованными автомобилями к дому. Хорошо, что над входом есть козырек, а когда собираюсь распахнуть дверь, слышу оклик Сэма. «Подожди минуту!» — кричит он. «Я хочу кое-что тебе сказать!» Я оборачиваюсь, Сэм подбегает и встает рядом со мной, чтобы не промокнуть. «Послушай, Тамс, я хочу, чтобы ты знала, что можешь поговорить со мной о чем угодно. Но еще ты должна знать, ничего страшного, если ты не все мне рассказываешь. Единственное, что для меня важно, чтобы между нами все было хорошо». «Знаю», — говорю я и чувствую, как глазам подкатывают слезы благодарности. В горле образуется ком, и я пытаюсь проглотить слезы. Я обнимаю Сэма, и он отвечает на мои объятия. «Спасибо». «Само собой», — отзывается он.